что и железа эта вовсе не расположена в середине мозга таким образом, чтобы могла вращаться так легко и так разнообразно, и что не все нервы достигают углубления мозга. Наконец, я уже не говорю о том, что Декарт утверждал относительно воли и ее свободы, так как выше я достаточно показал, что все это ложно. Итак, так как могущество души, как я выше показал, определяется одной только ее познавательной способностью, то только в одном познании найдем мы средства против аффектов, которые, как я думаю, все знают по опыту, но не делают над ними тщательных наблюдений и не видят их отчетливо, и из этого познания мы выведем все, что относится к блаженству души. Аксиомы. Первое. Если в одном и том же субъекте возбуждаются два противоположных действия, то или в обоих из них, или только в одном необходимо должно происходить изменение до тех пор, пока они не перестанут быть противоположными. Второе. Могущество действия определяется могуществом его причины в силу того, что сущность действия выражается и определяется сущностью его причины. Эта аксиома явствует из теоремы 7, часть 3. Теорема 1. Телесные состояния или образы вещей располагаются в теле точно в таком же порядке и связи, в каком в душе располагаются представления и идеи вещей. Доказательство. Порядок и связь идей по теореме 7, часть 2, те же, что и порядок и связь вещей, и наоборот. Порядок и связь вещей по теореме 6 и теореме 7, часть 2, те же, что и порядок и связь идей. Поэтому, как порядок и связь идей происходит в душе своеобразно с порядком и связью состояний тела, по теореме 18, часть 2, точно так же и наоборот, по теореме 2, часть 3, порядок и связь состояний тела происходит сообразно с тем, в каком порядке и связи располагаются в душе представления и идеи и вещей, что и требовалось доказать. Теорема вторая. Если мы отделим душевное движение, то есть аффект, от представления внешней причины и соединим его с другими представлениями, то любовь или ненависть к этой внешней причине, равно как и душевные волнения, возникающие из этих аффектов, уничтожатся. Доказательство. Форму любви или ненависти составляет удовольствие или неудовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины, по определению 6 и 7 аффектов, часть 3. Поэтому если последняя идея уничтожается, то уничтожается и форма любви и ненависти, а потому уничтожаются и аффекты, как эти, так и возникающие из них, что и требовалось доказать. Теорема третья. Аффект, составляющий пассивное состояние, перестает быть им, как скоро мы образуем ясную и отчетливую идею его. Доказательство. Аффект, составляющий пассивное состояние, есть, по общему определению аффектов, часть третья, идея смутная. Поэтому, если мы образуем ясную и отчетливую идею этого аффекта, то эта идея по теореме 21 и ее схолии, часть 2, будет отличаться от самого аффекта, поскольку он относится только к душе, лишь в понятии. А потому по теореме 3, часть 3, аффект перестает быть состоянием пассивным, что и требовалось доказать. Короларий, Следовательно, аффект тем больше находится в нашей власти, и душа тем меньше от него страдает –